Короче, если сжать мои размышления о том, что сделал Минато, и попробовать это объяснить попроще, на примерах, то можно получить следующую ситуацию. Грубо говоря, Минато в своей комнате записал в свиток информацию, затем запечатал ее в удобно переносимую сумку, протащил из своей комнаты в мою комнату, а затем расположил ее на моем рабочем столе, пока я спал. Ёпта, ведь если посмотреть на эту грубую аналогию, можно сделать вывод о том, что у Минато тоже прокачан внутренний мир. Почему? Так потому что он взял большое количество информации, воплотил ее в формат чакра свитка, на что нужно время, а произошло это все не дольше, чем за 5 секунд, и сделал в моем мире шкаф для книг, хм, а если так, то он смог и над моим миром получить некоторый контроль. Похоже, моя теория о том, что Минато шарил за техники Яманака, начинает подтверждаться. Просто, иного объяснения тому, что он манипулировал пространством моего внутреннего мира, я не вижу. Бля, уже башка кипит. МД, температура как итог того, что варит котелок. Короче, потом разберусь с подогнанными знаниями. Сейчас надо похавать, пусть и через силу. После реальной недели дотошного изучения полученных знаний, я твердо могу сказать, Минато имбище. Он мне передал ту часть знаний, которую уже можно считать читерной. Уж то, что он оставил в закромах своей заблудшей душонки, сейчас перечислю только то, что мне лично перепало. Фуиндзюцу, его основы, принципы, стили, затем идет подразделение на запечатывание, распечатывание и сдерживание, парочка барьерных техник и некоторые его личные наработки, считай черновики. Но я как программист могу с твердостью заявить, абы что в черновые работы не пишут, это прототипы. Например, печать 8 триграмм, это две печати 4 символов, работающие вместе, печать четного типа. Помимо фуина идут хирайшин, причем как обычный, так и усовершенствованный, расинган, а также, теоретический расинган с применением стихийной чакры, ну и кагебуншин, который уже освоил. Но вот это то, на что я особо не мог рассчитывать, но это оказалось верным. Базовые понятия техник клана Яманака, их перенос разума, закладки, чтение поверхностных мыслей и внушение правда, некоторые из этих техник помечены грифом «высокий уровень», и, кажется мне, это то, что крайне нелегко освоить. Но кто я, если не самый упоротый, то есть упорный программист, который практически невосприимчивый к неприятностям и трудностям. КХМ, еще он оставил посланице, которая особо трогательная, даже зачитаю. Наруто, я пишу это письмо, потому что знаю, что после передачи тебе знаний, у нас не будет времени на то, чтобы пообщаться. Так что, буду надеяться, что ты его хотя бы дочитаешь. Прости, из-за меня ты многое пережил, я даже боюсь представить, что у тебя на душе, если ты так спокойно меня использовал. Уж в этом я тебя судить не могу. Я понимаю и твою холодность ко мне, но я знаю Кушину, и если ты будешь с ней так же холоден, это разобьет ей сердце. Пожалуйста, это моя просьба. Когда ты встретишь свою мать, будь к ней нежнее, она и так настрадалась за свою жизнь. Надеюсь, ты меня смог понять. Еще, остерегайся человека в маске. Он был виновен в нападении Кьюби и том, что мне пришлось запечатать часть леса в тебя. Этот человек обладает маской, у которой есть только один глаз, правый. Под маской, в правой глазнице, скрыт шаринган, который обладает крайне опасной пространственно-временной техникой. Всего одно его касание и пара секунд времени, и ты можешь оказаться в ловушке, из которой не выбраться. Боюсь, этот человек может прийти и за тобой, так что будь осторожен. Мое подозрение в том, что личность этого человека – Мадара Учиха, но мне до сих пор сложно в это поверить. Также у тебя есть крестный, его зовут Джирая. Он один из тройки легендарных саннинов и мой учитель. Если захочешь грамотного учителя, обратись к нему. Также он является хранителем Гератары, жабы свитка, на которой записан ключ от твоей печати. Если у вас с Лисом и правда такие отношения, то лучше открыть печать ключом. Иначе, если ты попытаешься ее взломать, ты рискуешь своей жизнью. Сегодня я спас тебя от этой участи, но еще раз этого сделать я, увы, не смогу. Знаешь, я бы еще столько хотел написать, но не хватит ни одного свитка в мире, чтобы его хватило для всех моих слов, что я хотел бы тебе передать. Береги себя, Наруто. Твой отец, Минато Намикадзе. Какой заботливый папаша. Не имея я на его счет предпосудков, я бы кипятком потек. А вот его слова про Кушину, как он вообще посмел предположить то, что я буду груб к своей вайфу, ну одной из вайфу, да, вот такой вот я, имею сразу несколько вайфу. Это все потому, что я сам определяю реальность. ХМФ. А вообще, имея оригинальный нарик такой гайд на жизнь, он бы знатно так подготовился ко взрослой жизни. ХМ. А вообще, за эту неделю мой прогресс знатно повысился. Через раз у меня получается запечатывать предметы в накаляканные символы, пусть и вернуть эти предметы не удается. Запечатать еще хоть как-то можно, но вот распечатывание почему-то не идет. Вообще, фуин идет крайне туго, и это необычная неделя. Я ведь не зря подметил, что за реальную неделю дотошного изучения. А учитывая то, что большую часть теории я зубрил и пробовал во внутреннем мире, растягивая там время короче, немало времени убил на фуин, со слабым результатом, а вот техники имонок, вроде как идут на ура. На людях, конечно, не испытывал, да и на животных тоже, но техника переноса имеет такой прикол, что при промахе в объект, сознание просто отлетает из пользователя, болтаясь по псевдоастральному пространству. То есть я вылетаю из тела, оно остается без моего контроля, зато я могу гонять по прилегающей территории, собирая информацию, хотя, не то чтобы удобный способ. Потому что при подобном состоянии, двигаться от тела с каждым метром становится гораздо сложнее. Пока что мой радиус около 5 метров, думаю, это ограничение также наслаивается на то, на какую дистанцию я могу пытаться захватить объект. Увы, пока не проверял, не замутить такой прикол, как в общественной бане, с разделенными источниками, типа уснуть в воде, а на самом деле наслаждаться видами прекрасного пола, это может и выгореть, считай, крайне ограниченный бейкуган. Хи, думаю, жабофил бы душу мне продал за технику подобного уровня. Но хер ему, большой и жабий, на всю морду. Но вообще, техники имонок любопытные, пусть и имеют весомые минусы. Ведь при промахе, вернуться в тело можно лишь спустя определенный отрезок времени, чего достаточно для того, чтобы твое тельцо нарезали и приготовили с лучком и картошечкой. Так что, аккуратнее надо быть. И ведь самое страшное в том, что на оттачивание этих техник ушло процентов 10 от всего моего времени, которое я выделил на штрудирование подгона Минота. То есть, если посчитать, например, плюс-минус 250 часов в неделю, это уже с растяжением времени, из них 225 часов на фуин и, соответственно, 25 часов на мозголомов впечатляет, хотя, не сказал бы, что эти цифры максимально честные. Все же, я не учитывал ни сон, ни еду, ни тренировки, которые несколько сбились, из-за последних событий, сука, снова апатия накатила, пытался ведь забыться в знаниях, ха-ха, как же сложно пребывать в депрессии, да чего уж, в трауре, даже сложно представить, ха-ха, интересно, почему я так сильно забиваюсь, я ведь сам разок умер и ничего, сейчас чихпыжусь в мире шинобусов, быть может, ей так же повезло и она сейчас чилит где-нибудь. Ха-ха, блин, вот только мое предположение не вяжется с реальностью. Все же, она умерла в мире шиноби, в мире, где есть такая фича, как воскрешение и эдотенси, то есть, если подрубить логику, то станет ясно, что в этом мире перерождение души в другие миры крайне маловероятно. Почему? Потому что даже относительно давно умершие люди могут душой вернуться сюда при помощи эдотенси, следовательно, души этого мира хранятся где-то, откуда можно им построить путь возвращения, твою-то мать, если максимально забить на принцип невозможности и начать строить догадки, на основе моих знаний про мир Наруто, даже не самых проверенных, можно кое-что надумать. Например, есть такая фича, как Джоада, то бишь чистый мир, а если так подумать, души могут там храниться и, условно, жить. В каноне говорили, что при возврате оттуда, души забывают то, что с ними там было, но помнит, что им было хорошо, угу, Мугин Цукиёми на минималках стоп, раз уж я отринул невозможность, оставив себе поле для безграничных размышлений, то допустим, души могут храниться в Джоада до востребованности, но просто так там простаивать, если развить мою шизотеорию о том, что в Джоада есть такая же система, как в Мугин Цукиёми, а что, если эти души там не простаивают просто так, а, например, с них сцеживают энергию. Типа чакры инчакры или что-то похожее на Ряцу, как в Бличе. Если размышлять в таком ключе, то можно сделать выводы о том, что раз кто-то сцеживает с душ энергию, то есть кто-то, кто эту энергию потребляет, а если вспомнить, что в мире Наруто Узумаки имели храм с масками богов ХМ, раз так, то но ведь есть же такой принцип, что энергия не может появиться из ниоткуда, и не может деться в никуда, то становится логично, что с тех душ, с которых почти всю энергию отсосали, их могут отправить в мусорку, как отработавшую батарейку, но это не рентабельно, следовательно, эти батарейки нужно перерабатывать, и если предположить, что отработанные души становятся материалом переработки, их удобно будет отправить на подзарядку в мир, чтобы это начало проходить циклично. Ёбаный шашлык, только что я построил предположительный круговорот душ в этом мире, вот именно поэтому тут нет перерождения, в привычном понимании. Удобно ведь не создавать каждый раз новую батарейку, а перезаряжать уже созданные. Однако, в этом случае, неужели количество душ в конкретном мире ограничено какой-нибудь цифрой? Нет, если бы это было так, то как бы сюда попал я? Может быть, тут система еще сложнее, например, различные миры, которые близко друг к другу, могут обмениваться между собой душами, чтобы, тук-тук, кого там принесло, когда я пытаюсь додуматься до чего-то масштабного. Нехотя я встал и пошел к двери. Обезьян, здравствуй, Наруто-кун, приветствую, Хокаге-сама, холодным и отчужденным голосом сказал я, у тебя стало довольно беспорядочно, сказал дед, кивнув на мою грязь и бардак. Запустил я хату, немного, вы пришли только для того, чтобы сказать, как у меня тут грязно? Не повелся я на его интерес. Мы будем разговаривать на пороге, или, может, пригласишь? Ну, учитывая то, что ничего из того, что нужно скрывать, у меня нет, можно и впустить этого макака. И все же, уже у меня за столом, на кухне, спросил я, попутно ставя чайник, типа хороший и гостеприимный хозяин, тебя давно не было в академии, что-то случилось, почему ты пропускаешь? Ты ведь так рвался туда. Что сейчас изменилось? Спокойным голосом начал докапываться до сути дедок. Я не хочу об этом говорить. Ледяным, пусть и спокойным, голосом, сказал я. Наруто-кун, если ты не расскажешь, что случилось, я не смогу понять, как тебе помочь. Все же, я обязался позаботиться о тебе. Так что, рассказывай, мудак. А мне ведь и не отвечать будет пагубно. Все же, он-то не должен знать о том, что закладок на верность-то больше нет, придется аккуратно лавировать. У меня больше нет друга. Всего-то, Наруто-кун, друзья приходят, друзья уходят. Это жизнь. На своем пути ты еще столько друзей сможешь завести, да и знаешь, настоящий друг, если он считает другом тебя, он не уйдет, а будет вместе с тобой провожать все Невск. Ее убили. Прервал я его забитую тираду, холодным и пренебрежительным тоном. Хиругат заткнулся. Нехорошо вышло. «Прости, Наруто-кун, я не, мне не нужна жалость». Мой взгляд подействовал на него отрезвляюще. «Если это все, я бы хотел остаться один». Прямым текстом намекнул ему на дверь. «Раз так желаешь, если что-то будет нужно, обращайся». Я не ответил. «Я предупрежу и руку, что ты не просто так прогуливаешь». «До встречи, Наруто-кун». «Угу». Выпроводил я его за дверь. «Чертов мудак, вновь вернул меня в дерьмовое настроение, так еще и с мыслей сбил». «Да». «Сосать!» – раскричался я на всю хату, когда предмет исчез в печати и вернулся из нее же, даже не повредившись. «Ебаные арбузы! У меня на освоение этой поебот не ушло столько времени. Плюсом к той неделе, прошла еще одна неделя. Сосредоточившись на фуиновских фокусах, я забил на все, на еду, сон, физуху и оттачивание стиля тайдзюцу. Я сейчас даже в зеркало боюсь смотреть, из-за моих засиделок, даже волосы стали чаще выпадать, а зубы слегка побаливают. Ха, ладно, сейчас посплю и пойду отжираться-то, кажется, я даже похудел к херам, да, настолько на все забить — это прямой путь к могиле, а после хавки еще и уборку замутить бы, а то такой срач никогда бы не подумал, что пыль может так быстро собираться. Хуа-ах, первой мыслью, когда увидел предстоящую уборку, было сжечь это все к чертям, но здравый смысл взял верх, и я складировал и фасовал все так, чтобы было удобнее наводить чистоту. После сна хавать еще не хотелось, потому и воспользовался этой возможностью, чтобы начать. Первым делом собрал все вещи, которые имеют необходимость в стирке, и засунул все это в мешок. Туда пошло одеяло, наволочки с простынями, одежда, которая была на мне, носки. Возложив все на свою спину, накинул хинги и пошел в прачечную. Своей-то стиралки нет, это дорогое удовольствие. Так что пошел в общественную, где за деньги и пару часов все отстирают. Открыв дверь, солнечный свет оставил меня без глаз. Все такое яркое и красочное, даже не привык к такому. Щурясь, я попер в пункт назначения. Все закинув и заплатив, пошел на рынок, затариться. Идя по освещенным, солнечным светом, улицам, я слышал гам голосов, всем без разницы, все занимаются своими делами. Кто смеется, кто зазывает, кто радуется, никто и в ус не дует. Обычная суета жизни. Идя домой, по пути я нашел монетку. Всего 10 рио, ладно, хех, буду словно Скрудж Макдак, только со своей десяткой. Легонько поднялось настроение. Оказавшись дома, я разложил покупки в холодос, затем сдернув шторы, я открыл окна и дверь нараспашку, чтобы пыль проветрить и впустить свежий воздух. Лето, могу себе позволить. Замочив тряпки, одной я прошелся, чтобы убрать пыль с мебели и прочих поверхностей, а вторую одел на швабру и отлизал полы. Взяв веник, прошелся по стенам и углам, чтобы убрать паутину. Еще разок перекусив, я слил всю грязную воду на улицу, а тряпки повесил сушиться. Осталось сгонять за вещами в прачку и уже сушить вещи буду дома, а то потом и третий раз туда ходить за сухими вещами будет перебором. Снова набросив хинге, я пошел за вещами. Неужели я могу расслабиться в ванной? Как же давно не было горячей водички, вот о чем не жалею, так это о покупке кипятильника. Попутно перебрасываясь с Куромчиком словечками, я провалялся без дел в горячей воде около 3 часов. Вылезая из ванны, я вытерся полотенчиком, сколько волос осталось, как бы такими темпами не получить самую стильную прическу было бы неприятно. Нужно хавать чаще и больше, а то сильно запустил себя. Всего 2 недели, а чувствую себя так разбито из-за этого. Ладно, я готов принять ее смерть, но вот убийц я уничтожу, так или иначе. Времени на поиски у меня предостаточно. Нужно будет завтра в академию пойти, а то не появляться столько времени. ХМ, а какой сегодня день недели? ХМ, пятница, значит. Ладно, если завтра суббота, тогда буду отжираться и тренить, ну может еще и в библиотеку схожу. Примечание к части. Неожиданно, правда? ХМ, а вообще, хочется плакать, когда вспоминается прошлая глава, не так ли? На ноте того, что накидал плюшек, можно расходиться. Hasta luego, встретимся там, где вечность пересекается с забвением. Буду ждать вас в нулевом отрезке текущей реальности. ХМ, хотя если пользоваться приземленными терминами, можно сказать в нулевой точке отсчета времени. Вы меня узнаете, я буду в малиновом пиджаке и темной рубашке. Глава 26. Я им больше не интересен. Примечание к части. Хола. Короче, настоятельно рекомендую отойти от экрана, просраться, проблеваться, проплеваться и не есть, перед этой главой. Короче, предупредил. КХМ, а вообще, кому не понравилась Катанаха, тот не заслуживает ни тяночку, ни кунчика, ни куничика. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, а к океаниме портал. Вижу сквозь ночи завесу, что ты продал душу бесу. Бесконечный поток, тюрьма. Скажи, как прекрасна тьма, опускается во тьму участок территории. Превращаю в пыль, теперь ты часть истории. Не думай, что не вижу, не думай, что не слышу. Как ты паникуешь, как ты громко дышишь. Мы можем достичь небывалых высот. Изранив себя, еще заживет. Но оставив рану стеклом, уже не заполнить холод теплом. Вновь 6-е чувство разгоняет тьму. Где бы ни скрывался, враг, я тебя найду. Казимат и корня Анбу, подземный 24 и краткое полигон. Время неизвестно. Здравствуйте, Хибисенси. С некоторым теплом поприветствовала Сенсия подросшая девочка, когда он пришел на полигон. Вот и настал твой экзамен, Сурими. Не разочаруешь? Не ответил на приветствие должным образом Хиби, впрочем, как и всегда. Девочка кивнула. Ну и славно. Удиви меня. Я старалась. Тепло улыбнулась девочка 13 лет, чьи фиалкового цвета волосы были собраны в хвостик. Светло-серая одежда не сковывала движения и выгодно подчеркивала образующуюся фигуру. Легкая обувь, 37 размера, идеально подходила для бега и бесшумной ходьбы. Подошва обуви была сделана из материала, который хорошо проводил чакру, чем помогал, без особых усилий, ходить по самым разным поверхностям. Сенси, сегодня мои навыки вам покажутся крышесносными, ведь я не сидела просто так. Немного фанатичный огонь горел в глазах малышки. Сколько слов. Похоже, ты решила победить меня, поражая мой слух своим голосом. Если это, да, а я ведь не давал команха, а так даже правильнее. С азартом говорил Хиби, без напряга парируя каждый удар девочки. Ха, а что, неплохо. С предыдущего избиения, твоя сила и скорость ударов подросли, но разве этого будет достаточно, чтобы пройти экзамен? Подколол Хиби, во время очередного удара вынимая танта. Девочка улыбнулась. Сенси, а это честно? Стрельнув взглядом в сторону холодного оружия, спросила Сурими. Честно, ты, шиноби, а шиноби используют любую возможность. По голосу Хиби можно без проблем определить то, что он ухмыляется. Будто только этих слов и ждала девочка, тоже ухмыльнувшись. Улыбочку сотри, пока мордашку не попортил. Извернул руку Хиби, напав своим танто, метя в глаз. Послышался скрежет. Кунай встретился с танто. Переглянувшись, девочка показала второй кунай, который оказался в упор запущен в масочника. Отскочив, Хиби оказался в 3 метрах от Сурими, чем вызвал у нее улыбку. «Осторожнее, сенси!» С издевкой прикрикнула девочка, выставив обе своих руки возле рта, чтобы направить звук ее голоса к сенсию, словно дразня того. Среагировав на ее издевку, он хотел ответить ей колкостью, но вовремя заметил, что на том месте, где он приземлился, была установлена печать мина. Использовав чакру, чтобы подпрыгнуть, Хиби увидел, что приближается в сторону сетки из металлических лесок, натянутых столь сильно, что его же ускорение создало ему проблему, которая могла его нашинковать. Легонько выругавшись, змееныш напитал танто стихийной чакрой ветра, чтобы разрезать нити, что ему удалось, из-за резко возросшей режущей способности оружия. Выдохнув с некоторым облегчением, Хиби увидел на потолке взрывные печати, которые активизировались в момент, когда он разрезал предыдущую ловушку. «Вот мелкая зараза, я еще и пляшу под ее дудку, засранка», — подумал Хиби, когда его вынудили призвать теневого клона, чтобы пожертвовать им, а сам от него же оттолкнулся, направляясь в сторону, где уже отработали ловушки, когда встретился с добродушным лицом девчонки, которая уже там стояла. «Она меня полностью просчитала. Неужели она настолько привыкла к моему стилю ведения боя?» Вырастил, на свою голову промелькнула в голове змейки, который поспешно достал кунай со взрывной печатью, чтобы тут же метнуть его в девчонку, которая так нагло обводила его вокруг пальца. Как и предположил Хиби, мелкая тут же сменила дислокацию, попутно метнув сюрикен в оружие. Слегка изменив траекторию, девочка ухмыльнулась, наблюдая на сенсеем. Хиби приземлился без проблем, а его взрывной кунай не взорвался. «Ох, сенси, вы так благородны! Спасибо, что использовали холостую печать. Вы не хотели навредить своей любимой ученице, я так рада!» «Три!» Все еще улыбалась она, стоя на месте. «Не подумай ничего лишнего, мне просто не хотелось подорвать самого себя по приземлению!» Отмахнулся Хиби. «Я знаю!» Наклонила голову девочка, а Хиби напрягся, быстро повернув голову в ту сторону, куда она перенаправила его кунай. «Да когда это кончится?» В той стороне оказалась перерезана леска, которая сдерживала кунай, которые были натянуты так, что при ослаблении нити, они вылетели со всех сторон в ту точку, где он стоял, словно из арбалета десятки кунаев летели словно стрелы, застилая взоры. Девочка стояла в точке, где кунаи не могли в нее попасть. Тут бы Кайтин не помешал. Вспомнил он об особой защитной технике клана Хьюга. Не видя другого варианта, который бы дал ему выйти сухим из воды, Хиби нырнул под землю, используя передвижение под землей. Лицо девочки радостно сияло. «Сенси, я так рада, что вы не поранились». Вновь раздались слова девочки по полигону. Словно что-то почувствовав, девочка отскочила в сторону, а пол в том месте, где она была, разрушился, обнажая мужские руки, в черных перчатках. «Ловушки не бесконечны», — сказал Хиби, быстро приближаясь к девочке, по ее следам, заставляя девочку отступить к стене. Запыхавшийся и со сбитым дыханием, попутно чувствуя легкое недомогание в чакре, Хиби спросил у мелкой: «И что теперь?» Будучи довольно близко к ней, поинтересовался Хиби: «Сенси, вы такой умный», — восхищенно проговорила девочка, смотря на него с обожанием. «Вы догадались до того, чтобы идти по моим следам, ведь там, где хожу я, ловушек быть не может, а помимо этого, вы смогли построить алгоритм расположения моих ловушек, после того, как увидели всего несколько моих передвижений. Именно поэтому, вы только что так небрежно встали там, куда я не наступала. Вы смогли осознать, что мои ловушки располагаются в порядке. Не тяни время. Неужели ты думаешь», — метнул он кунай в потолок, не глядя, — «что столь очевидный прием, как разрушение потолка, заставит меня отпустить тебя?» — с холодком сказал змей. «Да нет», — сказала девочка, всадив кунай в спину своего сенсея. Иллюзорный клон девочки, стоящий перед Хиби, развеялся. «Небольшая порция звукового гендзюцу, чтобы сделать вид того, что я с вами разговариваю, и иллюзорный клон, будто я стою там, обычный фокус», — улыбнулась девочка, все еще стоя с кунаем в руках. «Как?» — кашлянул змей. «Наивно. послышалось из-за спины девчонки, когда хибис кунаем в спине развеялся. «Вы», словно испугалась девочка, когда кунай в ее руках перестал чувствовать плоть, развернув к себе лицом девочку, хиби держал ее за шею, пригвоздив к стене одной рукой, а второй держал ее руку, в которой все еще был кунай. «И как тебе, вот это, ты смогла учесть?» – позлорадствовал змей, смотря на девочку сверху вниз, придвинув лицо, скрытое за маской, к рту девочки, чтобы слышать ее хрип, доносившийся из прижатой шеи. «Синси, вы так близко», — донесся хрип Сурими. «За Эннэйти я вас люблю», — двояко прозвучала фраза девочки. «Ведь создать клона, пока вы под землей, а потом отправить его на разведку, это было так логично». Через силу улыбнулась девочка, а Хиби, под маской, почувствовал холодный пот и побледнел, рывком попытавшись отпрыгнуть. Хиби ослабил хватку шеи, чем девочка тут же воспользовалась. Легкий всплеск чакры, и изо рта девочки пулей вылетела белая материя, вытянутой формы. Воткнувшись в шею Хиби, материя влила какую-то жидкость в змея, чем заставила его ослабить хватку еще сильнее. «Хак-хак-хаэм, Хиби-сенси, а ведь тот зуб, который сейчас торчит в вас, это зуб той самой змеи, которую вы мне не помогли убить, когда она на меня напала», — с легкой обидой сказала Сурими. «Ха, а ведь отравить змея ядом змеи звучит иронично, не бойтесь, это не смертельный яд, я бы не стала вас мучить столь негуманным методом, это паралич обычной, но крайне высокой концентрации, так что он очень сильный», — сказала девочка, смотря на Синсия сверху вниз. Хиби не мог говорить. «Синси, я прошла экзамен». «Прошла?» — не видя реакции, девочка крикнула. «Я прошла», — не дождавшись ответа, она сказала. «Погоди, точно, вы же говорили, что...» Глаза девочки немного увлажнились. «Что пока проигравший жив, победой это не назвать». Кунай в руках девочки немного дрогнул, а взгляд Хиби пульсировал, не хотелось ему умирать. «Я...» — девочка бросила кунай в него. Попав в солнечное сплетение, он вызвал сужение зрачков и едва издавшийся вой. «Синси...» — девочка бросилась к нему, схватившись за кунай. «Простите...» — она вытащила кунай и начала методично, в беспорядочном стиле, бить им по Хиби, желая убить, чтобы он больше не мучился, однако на деле она только усугубляла. Спустя 5 десятков ножевых, он больше не подавал признаков жизни: печень, желудок, легкие, сердце, селезенка, толстая кишка, поджелудочная — все это оказалось чуть ли в не клочья изрезано. «Синси, я теперь сверху», — дрожащими губами улыбалась девочка. Убрав окровавленными руками маску со следами капель крови, она увидела его лицо впервые. «Такой умный, такой красивый, такой сильный, такой интересный, такой тихий, не ругайтесь, вы идеален», — бормотала девочка, когда посмотрела на его губы. Неведомое чувство заставило девочку сначала коснуться остывающего лица, а затем, после того, как погладила легкую щетину, неумело засунула свой язык в его рот. После 7 минут девочке перестало хватать воздуха, который не так просто оказалось вбирать в свои легкие во время поцелуйчиков. «Синси, вы еще и на вкус идеальны, это ведь вкус меда, мед с кровью, какое странное сочетание». Девочка встала и попыталась поднять Синсия. «Тяжело бы придумала», — взяла она танта и начала свое кровавое дело. «Вот теперь, Синси, вы можете быть всегда со мной», — нежно держала она окровавленную голову на коленках, аккуратно поглаживая. «Простите, Синси, я сейчас схожу к Данзасами и можете меня поздравить, я теперь шиноби, и меня будут звать так же, как и вас, Хиби. Хиби Сурими, мне идет, правда?» — взяла она маску, а тишина ей была ответом. «Простите, Синси, но не думаю, что Данза сама позволит вам быть у него в кабинете в таком виде, побудьте здесь, пока я не вернусь». «Сурими, хаэм, значит, ты прошла, позови Хиби, у меня к нему поручение». «Хай», — осталась на месте девочка. «Ты меня не слышала? Хиби позови». Уже немного раздражения отразилось в голосе Шимуры. «Слышала, господин Данза». «Хиби здесь», — сказала девочка, а Данза перестал писать. «Ты в ЗД?» — поднял он взгляд на нее. Увидев девочку в кровавой маске Хиби, он все понял. «Хаэм, что же, добро пожаловать, Хиби». Данза щелкнул пальцем, и один из подчиненных исчез с потолка, оказавшись снаружи. «Эх, чертов жребий, мне еще и уборку делать», — вздохнула девушка с зелеными волосами. «Хиби, час на отдых, затем к заведующему складом. Получишь обмундирование и потом в 36-ти краткое кабинет. Там получишь все инструкции и информацию о новых обязанностях». «Хай», — радостно побежала девочка, когда ровным шагом вышла из кабинета Данза. «Ура, ура, ура! Я теперь полноправный член корня Анбу. Хи-и-и, а, сенси, вы где? Эй, кто куда дел моего сенсея? Если не скажите, я сама найду виновника и пощады ему не будет. А ну-ка верните моего сенсея!» — кричала фиолетово-волосая девочка, в маске, напоминающей демона-змею. Конец повествования. Хм, я теперь стал меньше обращать внимание на боль от ударов. Я уже столько раз ногой вдарил по этому столбу, а на ощущение стало пофиг. Неужто я черствею со всеми этими ударами судьбы? Странно это. 1837. ТЦ, надоело. Слишком монотонно, никакого желания усиленно тренить. Может, почитать? Неохота мне переодеваться, а идти так, за нарудку такое себе. Это крайне глупо ударит по тому стилю поведения, который я выстроил в академии. Все же в библиотеке Сакура, учитывая то, что сегодня выходной, она там парится с утра до вечера, ха-ха-ха. Мне бы прогуляться не помешало, голову проветрить, совершенно ничего не делая. Бредя по дорожке, я осматривал окружающую действительность, красоту природы, свежий воздух, пение птицы, шум ветра, красочное голубое небо, которое местами было затянуто облачками, а где-то солнце предъявляло свое право на небосводе, разгоняя своим светом облака. После получаса таких блужданий, я увидел птичку. А почему бы и нет? Посмотрел я это маленькое чудо, размером с ладошку, после чего я сел за землю. Пока она сидела неподвижно, я сделал жест двумя руками, словно ее фотографирую на невидимую камеру. Вложив чакру, я опробовал на ней технику, которую осваивал после подгона Минато. Удивительно, но с первого же раза я увидел самого себя, вернее, свое тело, которое сейчас сидело, прислонившись к дереву, с закрытыми глазами. Повернув головку, я увидел траву так близко к себе, какой я сейчас маленький. Попробовал я передвинуть ноги, но это оказалось крайне непривычно, и я упал, а это не больно. С такой-то высоты встав, я попробовал передвигаться перепрыжками, как это делают птицы, хех, а это прикольно. Попробовав вспорхнуть, у меня это удалось недолго, правда, но я почти взлетел. Спустя пару попыток, я смог, порхая крыльями, взлететь на ветку. Когда я приноровился, я уже летал на высоте, на которой еще ни разу не был, метров 15-20 над землей. Такие потрясающие ощущения махать, правда, слегка раздражает, потому что высоту теряю, если перестаю, да и маленькое сердечко так часто-часто бьется, а еще ветер, он меня сносит. Из-за этого приходится быть на определенной высоте, а не выше, ха, можно сказать, я взмыл в небо, словно птица, лол, кхм. Ну ладно, налетались, пора и приземляться. Аккуратно лавируя между листвой и ветками, я приземлился на землю рядом с цветочком. А во, да это же купальница, один из полевых цветов, который... Я услышал позади себя шуршание травы, на ветер не похоже. Я обернулся и аж подорвался и попробовал отпрыгнуть, чем резко почувствовал удар о кору дерева, к которому прислонился. Я снова в своем теле. Посмотрев туда, где я был секунды назад, я увидел змею. Ау, меня чуть не сожрали. Подумалось мне, когда я вспомнил то, как раскрылась пасть этой падлы, когда она на меня прыгнула. Блин, птичку жалко. Посмотрел я на то, что змея спокойно уползает, пока в ее длиннющей кишке я видел маленькую горбинку. Ха-ха-ха, спокойствие. Тук, я войду. Непривычно холодный голос с хрипотцой раздался по кабинету. Угу, я пошел в академию. В кабинете тишина, будто призрака увидели. Хм, хм, кибы нет, остальные, не учитывая меня, сидят по местам. Наруто кхм, проходи, садись. Наруто-кун, осекнулся и рукау, я его по имени назвал, а вот это уже и правда неожиданно. Без слов я прошел в самый дальний угол класса, где я всегда сижу, а там даже Шика проснулся. ТЦ, вот это обязательно, чтобы каждый из присутствующих провожал меня взглядом и пялился. Хайрер, я сел, а Ирука хлопнул в ладоши, забирая внимание на себя и доску, чтобы начать тему. Ты сам не свой, Нару, да и ощущения от тебя такие же, как и от него. В тот раз уж не на учиху ли намекаешь? Не обращай внимания, отмахнулся я. Это сложно, знаешь ли, особенно учитывая то, что ты никого к себе не пускал, когда мы приходили узнать, что почем. Да, не помню такого. Может, я был в туалете, там как раз не очень хорошо слыхать, что на улице происходит. Ну, разве что ты живешь в нем. Намекнул он на то, что длилось это продолжительное количество времени. Киба тоже не появлялся, так значит это не совпадение, что вас обоих не было, причем с одного и того же дня, задумался малый. Да и я замолчал, все оставшееся время, которое прошло с моего опоздания, я смотрел в окно. Дзынь, начался звонок, и на первой же оказалась возле нас и, нет, Инна, даже не спрашивай, как это не спрашивай, тебя столько времени не было, нам не открывал, никого не пускал, нигде не появлялся, больше двух недель, и не спрашивай, да как это называется, Наруто-кун, так не делается, и мы ведь, а вот нет, пока я не закончу, ты будешь меня слушать, сказала она, когда своей рукой поймала мой спасительный огурец, она его обхватила жестом, который обычно интерпретируется как «ок», вот к чему, а к этому готов я не был, никакие овощи тебе тут не помогут, отвечай давай, почему, я не хочу об этом говорить, упорно смотрел на нее я, доченья, даже будь у тебя их десятка, пока я не узнаю, я ВФМ, попытался я второй огурец ей засунуть, так она и его поймала, вот если бы не Шика, который отломал половину от моего захваченного огурца и не затолкал в нее, пока обе ее руки заняты КХМ, я ему крайне за это благодарен. И не смотри так, этот блондин слишком упертый. Если не захочет говорить, не скажет. Ну вот он, глаз разума. Лучше у Кибы узнать, он в курсе. Блять, поспешил я с выводами. Не лезьте к нему, уже холодно сказал я, с раздражением. Сделайте вид, что ничего не было и все. Встал я с насиженного места и пошел на крышу. Там меньше народу. Вот ведь, думал, отсижу в академии спокойно, хрен тут. Любопытный ведь ТЦ, мог же предположить, что будет так же, как и с Учихой ХМ, а раз они не в курсе, выходит, клан Инузука не афишировал это мне, так сказать, повезло быть в первых рядах, сука. Наруто-кун, привет, давно тебя не было, встретился мне бегунок, когда я возвращался в кабинет, то есть Томиа, да, привет, Томиа, спокойным голосом сказал я, какой-то голос у тебя безрадостный, что-то слу. Если каждый из встреченных мне людей будет задавать это вопрос, что-то случится с этим человеком. С раздражением сказал я, звонок уже скоро. Намекнул я на то, что не намерен вести беседы. Ага, до встречи. Слегка затравлено, что ли, ушел он КХМ, может не следовало идти в академию. Эй, Узумаки, да ёпта, ну хорош уже, еще и Учиха. Если задашь этот вопрос, и не собирался, стрельнул он глазами. Завтра придешь, Ара? С чего такие вопросы, что тебе нужно, или забудь, и ускакал, я ебал лучих, чё у них с башкой, неужели этот ебучий день закончился, встал я с кровати, вернее, уже вчерашний, хаэмс, ща натреню, затем искупашкаться и похавать, ладно, вместо музыки в этом мире, я для выполнения рутины использую болтовню с Куромчиком, вот что-что, а тут хоть опыта можно набраться, чего только его история о том, что он делал до того, как его на цепь посадили, стоит, ну ладно, каюсь, иногда я стараюсь сместить акцент его истории в сторону того, чем жили основатели Листа, и если самолично Лис не видел то, как взаимодействовал с ними Мадара, то вот бытовуху Табирамы, Хаширамы и Мита он знал практически досконально, ХМ, а еще было дело, что он слышал то, как Мита бубнила, жаловалась и проклинала Мадару, что там за конфликт был он не знает, ну или не хочет говорить, но вот то, что что-то было, не отрицает, короче, не все так гладко и романтизировано было на деле, как стараются показать. Вообще, я слушал и наматывал себе на ус. Не, а вдруг пригодится инфа? Правда, хрен знает где, но может быть. Да и про Минато с Кушиной он тоже словечками перебрасывался. КХМ, короче, ща водные процедуры проведу, а похаваю уже по дороге. Чем я руководствуюсь? Ну, я хочу попрактиковаться в техниках Яманок, по пути в обучалку, до начала занятий, все же судить навык по единственному практическому применению нерационально, так что, практикас, ХМ походу, не попрактиковаться мне сейчас, увидел я то, что на меня целенаправленно и без сокрытия намерений шел Киба, да, тяжело ему сейчас, думаю, куда сильнее, чем даже мне, она же, все-таки, его сестра, подумалось мне, пока я сбросил с себя портфель на землю, подальше, удар, просто и без слов. Его пес аж от удивления спрыгнул. Удар. Сколько эмоций в простых ударах. Не видя смысла в разговорах, я тоже ему втащил. Вот чего нам сейчас не хватало встряски. Удар. Мы просто-просто даем друг другу по морде без слов, ни драка, ни сражение, ни тактики или чакры. Просто обмен кулаками, даже не уличный стиль. Просто странная хрень. из которой каждый вынесет свой удар. Спустя минут 40 обмена поцелуйчиками, мы просто лежали на земле, в пыли, крови и грязи. Как, хриплым голосом, словно через ком в горле, говорил собачник, пока его носом тыкало комару. Как, после еще одного вопроса, из его глаз начали течь слезы. Как ты смог унять эту боль и пустоту? Никак, равнодушным голосом ответил я. Унять это можно, только приняв. Но даже так, это будет грызть изнутри. Мой ровный голос не соответствовал глазам. В моих глазах застыли слезы, а отражение неба в них поблескивало от солнечного света, чем слепило меня. Как это было? Решился спросить он о том, как я ее нашел. Хаймару что с ним будет? Решил я не отвечать. Ему все равно лучше не станет от того, если он узнает об этом. Не знаю. Голос дрогнул. Ха-а, давай вставать. Отряхнемся, похаваем и в академию. Предложил я, вставая и подтягивая тело, после драчуньки. МХМ. Тяв. Радостно тявкнула комару. Ну когда мы опоздали, тем более вместе с Кибой, и Кукуя даже слова не вякнул удобно. Хотя на нас то и дело бросали всякие взгляды, даже взгляд Учихи один раз словил. После звонка, я оставил все и вновь пошел на крышу. Вот где-где, а тут спокойно было, Учиха. Хаем, кста, а это нормально, что у Учихи этого мира, волосы лежат нормально, а не как жопа утки. Чего тебе, Саске? Не люблю быть в должниках. Скованно подошел он, держа руки за спиной. Мне уже следует напрячься. Оказавшись рядом со мной, он сунул мне то самое бенто, которое как-то ему оставил я. Вот. И ушел, ха, символизм. Значит, да Учиха наш романтик, и у нихера себе. Да это же самые до японского японские суши. Тут еще нарезанные огурчики, так еще и мясо креветок с рисом. Этот Учиха неправильный Учиха. Я бы, конечно, завел традиционную песню о всесилии, богоподобности и безграничной мощи, но, увы, пока до этого далеко. Короче, да, с момента гибели Ханы прошло значительное количество времени, за которое произошло несколько событий, важность которых оценить не так, чтобы просто. Ха, начну с того, чем я особенно горжусь. Я освоил ебучее запечатывание и распечатывание предметов в печати. Даже больше, я могу производить начертание этих приблуд на собственном теле. Да и в общем-то, все в фуиндзюцу, дальше я никак не могу продвинуться. Нет, я ебал. Я понимаю каждую закорючку, которую черчу. Я понимаю, как запитывать ее чакрой. Я понимаю, как она должна работать и, даже, представляю, как именно будет проходить весь алгоритм этой рисунки, но я не понимаю, в чем проблема и почему ничего не выходит. Вот совершенно. В теории я могу это творить, а вот воплотить на практике не представляется возможным. Даже все инструкции Минато не помогают. ХРРР бесит. Такое читерство, а я им даже не могу воспользоваться. Хрень какая-то, не, будь это в моем прошлом мире, и происходи это с компом, я бы, скорее всего, проапгрейдил его, чтобы он соответствовал характеристикам, но вот в этом мире ну не может такого быть, вот вообще. Нет, понимаю, будь это с каким-нибудь обычным статистом, я бы списал это на его непредрасположенность к такому искусству, но я-то, ведь Узумаки, тот, у кого в крови должно быть это читерство. КХМ, ладно, попытки я оставлять не собираюсь, даже если не удается. Но вот то, что мне действительно идет так просто, что даже не верится, так это техники Яманака. Вот это идет крайне легко. Захват тела, телепатия с клонами Угу, я смог сделать так, что я их слышу мысленно. Однако эта обилка крайне сильно зависит от расстояния. Дальше метра я вообще ничего не слышу, эх, а ведь такие планы имелись на эту возможность. КХМ. Легкое влияние на эмоции, заставляя животное, например, успокоиться или напасть на тигряшах, проверено. Установка надстроек, которые, можно сказать, сырые закладки. Что я имею в виду? Например, поставил я такую надстройку на змею, влил в нее чакру, и когда эта змея встретит ситуацию условия, которую я в нее заложил, например, съешь змеиные яйца, то она, когда встретит кладку яиц, даже если они будут ее же, она не сможет сопротивляться и проглотит каждое из них, самостоятельно уничтожив свою кладку. Жестоко, конечно, да вот только, сырым оно считается, потому что, при наличии в теле чакры, которая превосходит то количество, которое я вложил в закладку, позволяет сопротивляться и разрушать мою технику, то есть на чакры юзерах особо не попользуешься. ХМ, вообще, на людях я это еще не испытывал, не приходилось, увы, а другие техники Минато, например, чтение поверхностных мыслей и внушение мне не удается пока освоить. Все же, высокий уровень навыков нужен для подобного уровня техник, но я активно над этим работаю. О, а еще я смог узнать свою предрасположенность к стихиям чакры. Да-да, у меня их целых две, катон и футон. В общем случае, основным у меня является огонь, а ветер второстепенный. Так что, я прям монстр, буду мутить огонь и усиливать его ветром. КХМ, отставив хвастовство в ниндзюцу, я могу смело говорить, что я лютый в тайдзюцу. Я освоил все те стили, которые мне показывал Хибисенси, и мало того, что освоил, я их еще и отточил. Так что, если я буду драться по-серьезке, то в ближнем бою уложу очень многих. Почему так уверен? Так я, наконец-то, смог более-менее отожраться, чтобы сила моих мышц не базировалась только на чакре. Так что, я теперь еще и накачанный красавчик. КХМ, не самый высокий, правда, но даже так, для 11, почти 12 лет, я довольно неплохо выгляжу, пусть это и приходится прятать за толстовками, в которых жарко. Кстати, да, уже скоро-скоро я закончу академию. ХМ, а ведь скоро еще и каноничные события начнутся. Арка с Мизуки, например. Ладно, к этой арке я готовлюсь, даже план уже разрабатываю, чтобы поиметь с этого дела сливки. ХМ, вот насчет моих стилей тайдзюцу сейчас у меня нет никаких возможностей изучить новые. Почему? Хибисенсия нет нигде. Он будто сквозь землю провалился. Он не пришел на мой экзамен вот от кого, а от Хибисенсия ожидать подобного просто нельзя было. Он же педантичный хрен, безусловно. Я допускал первое время, что он на миссии, поэтому я приходил в течение 2 месяцев на наш полигон, но нихуя. Я бы мог допустить то, что он не вернулся с миссии до сих пор, вот только он учитель, а не шпион. Так что настолько долго ему нет смысла пропадать, а умереть за учителя звучит глупо. Тем более, я знаю этого засранца, хрен его убьешь, пока он не расслабится. Но и в этом случае, крайне маловероятно, может, я перестал быть интересен Данзо, как вербовочный материал, с чего бы. Да даже если так, сомневаюсь, что меня бы оставили в покое, особенно после того, как обучили странно все это. КХМ, зато теперь, я готов и даже составляю свой собственный стиль боя, ассимилируя в него многие фичи из стилей, которым меня обучил Хибисенси. Так что хех, смотря на себя со стороны, мне начинает казаться, что я просто подражаю Аяна Каджи, главнюсенькому манипулятору в 0 лет КХМ. Помимо шинопских дел, есть дела и менее прикольные. Например, я вырос из платья анихими, так еще и сам стал выше, и очки стали маленькими, для моей головы. Мне пришлось запариться и прикупить платье, очки и обувь. Теперь, когда я его надеваю и смотрю на себя в зеркало, мне даже слегка обидно становится, что мой образ – плоскодонка. Платье, которое купил, еще и акцентирует внимание на том, что в районе груди что-то должно быть, но такое, блин, ощущение, что это что-то у меня взяли и не дорисовали. И от этого, как-то странно себя ощущаю. С одной стороны, вот прям несправедливость. Но с другой, я ведь парень, нахрена мне бупсы? КХМ, зато вот с жопой, да, с жопой повезло. Вот она великолепна и сидеть стала мягко. Такая округленькая, ух. КХМ, также, с Кибой дальше общение сошло к минимуму. Как-то так вышло, что я ему напоминаю своим присутствием о том инциденте, но вообще, с другими человеками все, относительно, в ажуре. Шика до сих пор держит лидерство в шагах, пусть и пыхтит для этого крайне жестко, а я ведь, даже, не читерю, через внутренний мир. С Сакурой за анихими подружки, что общаются на все темы, хотя, все еще считает меня более старшей, а вот за Нарутку присматривается ко мне, но не могу сказать, что что-то меняется. Как будто вот его я что-то больше не видел ни разу, нехорошо это. Ина, она, помидор ей в рот, взяла за моду прыгать со спины на шею, чем иногда заставляет дергаться. Разок чуть не пришиб от неожиданности, да и вообще, как она смеет, это была моя фича. Ха-а, да, Томя, ну, с ним интересно и. Я как-то вдуплил, наверное, но он, каким-то образом, влился к нам в компашку Угу, вместо Кибы, который стал более закрытым, чем это можно было бы ожидать от такого, как он. В общем, канон трещит по швам, как одна знакомая мне ткань реальности КХМ. В общем случае, а, забыл кое о ком. Айме, я как постоянный клиент и просто хороший мальчик, смог помогать Вычираку Рамен в подготовке рамена. Я там, короче, помощник помощника повара Угу, помогаю по выходным идти у Чесану и Аймичан, попутно учась секретом готовки рамена, ну и общаюсь с этой девчушкой, она ничего так, веселая, пусть и наивная, с легкой стервозностью. Но это так, считай, для приличия. Хм, а чуйка до сих пор иногда шалит, когда я рядом с Томми, и вот это начинает мне казаться подозрительным. Вот только почему, будь он неискренним или лицемером, я бы это почувствовал своей эмпатией, которая досталась от Куромчика, но вот ничего такого от Томми не исходит. Странно. Хм, и все же, то, что Данзе бездействует, меня немного напрягает. Ладно, пофиг. Основное припомнил, а на периферию можно и подзабить. Примечание к части. Нус, как по мне, главушка вышла неплохой. Такая себе многообещающая завязочка. Асталуэга. Глава 27. Ранняя луна. Примечание к части. Холос, я прям чувствую, как скорость течения событий увеличивается. Неужели это дело рук вражеского стенда? Джоджа. Рыцари Старс Даст. 7 серия. Ван Лови. Апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акакио Аниме Портал. Соскиты мудак, это печально, плак-плак, Итачи убей, отомсти, ах как так, он что, тебя любил, теперь-то он братишка, но ты думал только о себе, как низко, Наруто так старался, тебя ценил и защищал, но Учиха же король, только ныл весь сериал, каждый внес свой вклад, обдумайте сатиру, ведь Сасуке может дать только Чидори в спину, и больше ничего, Саски слезь, Саски протри глазки, там месть, Саски глотай скорей, твоя излюбленная смесь, вылежи все дочисто, не упусти ни капли, умница Учиха Саски, заменитель тряпки, пойми, ты жалок, ты унижен и ничтожен, ты пал в моих глазах, ты просто уничтожен, ты полезен был только в финале арки, ты в жизни как на паспорт, а крут на аватарке. Итак, дети, как я и обещал вам на одном из занятий, сейчас мы с вами будем изучать и пробовать использовать чакру для техник, после его слов, каждый очнулся и начался радостный шум. Понятное дело, всем надоела нудная теория, всем подавай практику. Хм, кстати да, клановых же обычно подобным фокусом не обучают, ибо это не имеет смысла. Они там учатся клановым техникам, а не вот этой вот общеизвестной базе. Ей в академии обучат. Так что да, сейчас даже Шика слушает, ебать как время летит. Казалось бы, только вчера все были мелкие, а сейчас амбалы сидят, бля, чего уж говорить. Мне лично почти 12. Карл, 12 лет. Тише, тише. Вижу, что вам не терпится начать, но для начала послушайте внимательно. В течение этого месяца вы будете осваивать и практиковаться в простейших техниках. Это нужно для того, чтобы вы в будущем смогли сдать выпускной экзамен. Он будет состоять из письменного теста и теста на технике. Перечень техник будет состоять из технин дзюцу, которым мы вас тут обучим. К ним относится техника замены тела, техника иллюзорного клонирования и техника превращения. Так вот, короче, все следующее время, он лил столько воды, сколько нет в 2D-храме воды, богини Аквы. Из важного, что он трындел, я смог вычленить только то, что мы, как последний курс, завершим академию на полгода раньше, чем я этого мог ожидать. Это связано с тем, что мы должны только освоить техники, а затем нас сбросит на голову других учителей. Этими самыми учителями у нас будут джоунины. Мое замечание про у нас довольно важное. Почему? Мы класс условной элиты. То бишь, в большинстве своем, мы попали в этот класс благодаря своим начальным параметрам. Отбор был еще перед началом первого курса. Там у нас проверяли объем чакры, ее контроль, интеллектуальные способности. Ну еще, по большей части, там смотрели и на родословную. Типа клановый, не клановый. Так что да, никаких случайностей, только расчет. И если ко мне и другим клановым вопросов нет, насчет попадания в элиту, то вот насчет того, что у нас в классе есть и бесклановые, например, Сакура, Букримару, Декуми или же Миринджи, то вот тут им повезло больше в том, что некоторые их характеристики были выше, чем у обычной серой массы. У той же Сакуры пусть и малый объем чакры, но контроль достаточно хороший и так далее. Короче, тем, кому не повезло попасть в элиту, придется довольствоваться обычными учителями. Ну там, чунинами, такубицу джоунинами и джоунинами-новичками. В общем, нам осталось доучиться до октября и мы идем в шинопское плавание, а что, удобно встал я с насиженного места. Уроки кончились, теперь можно и расслабиться. Хм, кто-то уже даже свалил, а Учиха наоборот, только в класс входит. Ути маленький прогульщик хм, Он поднял глаза, встретились взглядами, он вновь опустил глаза. Неужели можно настолько сильно загоняться, сколько уже времени прошло с нарезбля, наруча, да ну какого хуя? Шокированно смотрел я в такие же охуевшие глаза слишком близко. Ай-уэй, чертова мелкая сучка, Ина, чтоб тебя, соскикун, послышалось от женской части класса, которые еще не успели уйти. Откуда такая реакция? Да-да, как раз таки из-за того, о чем можно было подумать первым делом. Ебучий канон. Я сверху соски, моя коленка у него между ног, мои руки держат его запястья, мои глаза напротив его, а мой язык в нем. Так мало этого, я не могу просто взять и отскочить. На меня сверху давит также охуевшая Ина, которая держит меня за шею. И этот двойной вес давит на учиху, который едва дышит. Вашу ж мать, даже для канона это слишком. В каноне это было перед распределением команд, а тут даже академию не закончили. Сука, это же надо так, надо будет рот с мылом выдраить. Не хватало еще учиховость подхватить. С трудом я прекратил этот фарс, словно в замедленной съемке, видя то, как на нас летят мелкие сосовские вентиляторы. Как оказалось, Шика оттащил с меня Ина, а мне только и осталось что убежать, перед тем, как меня запинают толпой ебаный шашлык. Дожил, убегаю, поджав хвост, губы пришлось протереть во время побега, повезло хоть портфель на мне был. Ебучий канон, чтоб тебя, ну почему этого никак нельзя было избежать, черт бы его, блять, ХРР, и почему фи, даже думать не хочу, почему я почувствовал оттенок шоколада во время этого позора БРРР. Хей, нару, пошли партейку, уай, бля, подскочил я на месте, ты как тут успел оказаться, волшебство, ха-а, хух, жопа, давай партию, мне не помешает, облизал я губы, блять, что я сделал, облизал, хра, хм, уже подзабив, вымолвил я, чё, лупил мой амиго своими шариками на доску, нет, да-да-да, нюх-нюх, чувствуешь, вот я чувствую, столь сладкий запах победы, ты не оставил ни единого шанса, я, Наруто доволен, Наруто уходит, Шика с Наруто, сквозь лыбу и прищуренные глаза, спросил я, не, а я буду анализировать, сел он пялить на доску, с легкой пустотой во взгляде, ну покеда, помахал я ему, уроки на сегодня кончены, никакой практики сегодня не было, она будет завтра, сегодня нам в общих чертах раскидали чё как будет и все. Текс, сейчас прогуляюсь, похаваю и можно в библиотеку хм, чего бы захавать, может барбекю, а что, бюджетик позволяет, то, точно, мой бюджет же сейчас накопился, на государственных харчах, а учитывая то, что за помощь вечераку мне платит купонами на рамен, я достаточно хорошо сэкономил на рамене, в общей сложности, мой бюджет сейчас равен баснословным 200 тысяч рё, кхм, ну почти, там не хватает всего 5 косарей до этой суммы, но даже так, это же охренеть, кхм, так что да, иногда могу себя побаловать парой-тройкой стейков в ресторане хм, а вообще, это скорее исключение, чем правило, все же столь неразумно тратить деньги не в моем стиле, это так, чтобы сравнить мою готовку с ресторанной, ух ты, этот звук это удара на ковальню, неужели тут есть кузница, хочу ее увидеть, забив на все, я побежал на звук, детям не продаю, можешь не просить, услышал я басистый, громкий голос большого, накачанного мужика, его рост был под 2 метра, в руках большая кувалда, который он бил по ярко-оранжевому металлическому, прямоугольной формы, кирпичику, рукава у него были закатаны по локти, на руках были массивные перчатки, поверх белой рубашки, у него был коричневый фартук, будто сделанный из кожи, у него было хмурое, загорелое лицо, на лбу была повязка, которая держала каштановые волосы, такого же цвета была ухоженная борода, на конце которой была маленькая косичка, ты не понял, вновь грубоватый голос ударил мне по ушам, а карие глаза из-под бровей недобро блескнули, отражая свет металла, над которым он работал. Я не покупать, я смотреть хочу, можно, как-то скомканно получилось. ХМФ, никаких вопросов, звуков или попыток мне помешать. Перестал он смотреть в мою сторону, а продолжил стучать по наковальне, какой приятный звук. Я прошел внутрь, оставив сумку на стуле у выхода. Он ничего не сказал и даже не посмотрел на меня, а тут довольно уютно. Пуст свет распространяется лишь от громадной печки, которая отапливает помещение, повышая его температуру. Даже интересно, а сколько градусов там, где он работает, если вот тут так жарко. ХМ, а помещение впечатляет. Помимо печки, тут есть столько всякого разного, корыто с холодной водой, несколько пар клещей для металла, парочка кувалд, разных размеров, вторые перчатки, несколько столов, тиски, какая-то странная приблуда, еще парочка приблуд, заготовки, формочки, котел, уже готовые лезвия, да тут столько такого эдакого, аж глаза разбегаются. Так он прекратил бить, вышел из-за стойки и пошел ко мне. Я стою, не двигаясь, словно кролик перед удавом. Он прошел мимо, взяв полотенчик на крючке, и встал на пороге выходной двери. Жарковато, вздохнув, он пошел обратно, взяв заготовку и положив ее в печь, чтобы еще раз нагреть. Достав ее, вновь раздались лязгающие звуки металла. Наблюдая за ним, я забыл о времени, внимательно смотря за тем, как вытянутое ярко-оранжевое лезвие опустилось в воду, с пшикающим звуком и паром. Когда мой живот нестерпимо заурчал, я словно от транса очнулся. «Я закрываюсь», — немногословно прозвучал грубый голос. «Ась, уже, сейчас сколько часов? 7, уже 7, засиделся я, но это было круто. Конечно, хм, до завтра. Взял я сумку и вышел, услышав некоторый вздох, ничего не ответив. Он закрылся внутри, домой не идет, или пофиг. Это было здорово, а главное, так интересно. КХМ, вот только барбекюща не похавать, придется рамином перебиться. Ну да ладно, это того стоило. Итак, дети, сегодня будет контрольная работа по тому, как вы смогли освоить хингино дзюцу. Уже неделя прошла и, думаю, этого было достаточно, чтобы вы ее смогли отточить. Итак, начнем по журналу. Да, вот уже целая неделя завершилась, в течение которой я изо дня в день, стабильно с 14 дня по 19 часов вечера, ходил и наблюдал за этим кузнецом. Он вообще без выходных ебашит. Он уже завершил тот заказ, и, увы, но он только приданием формы и длины занимается. Полировкой, заточкой и обмоткой рукояти оружия занимаются другие челики. Пусть я и огорчен тем, что не видел всего процесса создания полноценного клинка, но даже так, создание самой главной его части я видел. Он даже проводит записи того, в каких пропорциях следует плавить разные металлы, соединяя их в один металл, над которым потом работает. Из наблюдений за ним, я смог понять столько, что, то, выходи давай, хра вам в рот, да какого хера, мне каждый мешает размышлять о столь интересных вещах. Иду, нудно и недовольно, сказал я, выходя к Ирке. Чё делать, Хинге, спрашиваешь еще? Неужели ты хочешь сказать, что можешь что-то помимо него? Со скучной миной, провокационно спросил он. Ну конечно, сказал я, явно выделяя сарказм. Так покажи, заявил он, с холодом в голосе. Ну да, моя агитация в сторону того, что он деток любит, набирает обороты. В него уже тыкают пальцами, шепча чуть громче, чем следовало бы, переговариваясь друг с другом. Короче, в лучшем случае, он вылетит из училок в течение пары годиков. Да без ковыреми, сказал я, без чакры двигаясь в сторону урны с мусором и листочками, подбросив ее на то место, где я только что был, сам вставая на ее место. Учитывая, что это произошло пусть и быстро, но без чакры, выглядело это комично. «Умина-сан, у вас на голове банановая шкурка», — мягко заметил я, словно это произошло случайно. Кто-то из малых хрюкнул, пытаясь сдержать смех, а кто-то закрывал лицо, чувствуя испанский стыд. Пока он не начал орать, надо бы добивочку. «Что здесь происходит, Ирука-кун?» — грозно сказал третий с огромной губой, шапкой одетой наоборот и чем-то большим, выпирающим в районе паха угу. «Я еще и хинги подрубил, пусть я и учел то, что мне было нужно, для конспирации, использовать избыток чакры, но я затупил и сделал хинги без слов активации. Ну да ладно, вышло эффектно, так что на контрасте никто и не заметит». Все еще стоял я, в столь нелепом образе, заставляя Ируку-руку-ку краснеть от гнева. «Эй, я, Хокаге, не смей бежать за мной!» — начал вылетать я из кабинета, не снимая образа, чем еще больше злил его.